Глава 15. Майлз собрал их всех во дворе Карила, чтобы изречь свой приговор. Крыльцо теперь стало его трибуной. Если бы вся эта толпа набилась внутрь хижины, там было бы невыносимо жарко и тесно. Послеполуденное солнце, бившее отвесно в крышу, удушило бы их жарой. Люди, собравшиеся снаружи хижины, щурились от яркого солнечного света. Они все были здесь, все, кто мог прийти. Староста Карил, матушка Карил, их сыновья, все журики, большая часть матрон, которые были на вчерашнем похоронном празднестве, мужчины, женщины и дети. Хара сидела отдельно. Лем все время пытался взять ее за руку, но, судя по тому, как она вздрагивала и отстранялась, ей не хотелось, чтобы до нее дотрагивались. Матушка Маттулич сидела рядом с Майлзом, выставленная на всеобщее обозрение, безмолвная и мрачная. По сторонам от нее сидели Пим и заместитель старосты Алекс, которому было явно не по себе. Майлз вздернул подбородок, поудобнее устраивая голову в высоком стоячем воротнике своей парадной формы. Он выглядел настолько формально и с иголочки, насколько ему могло помочь в этом искусство Пима Дворецкого. Мундир имперской службы, честно заработанный Майлзом. Знали ли эти люди, что Майлз заработал его? Или они все думали, что это просто подарок его отца, живой пример протекции для сынков знати? Впрочем, наплевать на то, что они думают. Он-то знал правду. Он стоял перед своими подданными, вцепившись в перила крыльца. «Я завершил расследование обвинений, предъявленных перед графским судом Харрой Журик в убийстве ее дочери Райны. На основании улик, свидетельских показаний и собственного признания обвиняемой, я объявляю Мару Маттулич виновной в этом убийстве, которое она совершила, свернув новорожденной шею и сломав ее, после чего попыталась скрыть свое преступление. Даже когда ее зятю Лему Журику грозила смертельная опасность из-за выдвинутых против него ложных обвинений. Принимая во внимание беспомощность жертвы, жестокость метода и трусливый эгоизм, выразившийся в попытке скрыть преступление, я не нахожу смягчающих вину обстоятельств. Вдобавок, Мара Маттулич, согласно ее собственному признанию, приблизительно 20 лет назад совершила еще два убийства младенцев, своих собственных детей. Об этих фактах староста Карил будет объявлять повсеместно в Лесной долине, пока все жители Лесной долины не будут проинформированы. Он чувствовал, как ненавидящий взгляд Мары Маттулич сверлит ему спину. «Да, можешь ненавидеть меня, старуха. Я тебя еще похороню, и ты это знаешь». Он сглотнул и продолжал, прикрываясь как щитом формальными оборотами языка. «За это преступление, при отсутствии смягчающих обстоятельств, единственно возможный приговор — смертная казнь. Итак, я приговариваю Мару Маттулич к смертной казни. Но, принимая во внимание ее преклонный возраст и ее близкое родство с наиболее пострадавшей от этого преступления, если не считать жертвы, Харрой Журик, я объявляю отсрочку исполнения казни. На неопределенный срок». Краем глаза Майлз видел, как Пим очень осторожно, незаметно, облегченно выдохнул. Харра расчесывала пятерней свои соломенные пряди и напряженно слушала. «Но перед законом она отныне мертва. Все ее имущество, вплоть до надетой на нее одежды, теперь принадлежит ее дочери Харре, и Харра может распоряжаться им по собственному усмотрению. Мара Маттулич не может владеть собственностью, заключать договоров, подавать в суд за ущерб, а также выражать свою посмертную волю в какого-либо рода завещании. Она не должна покидать Лесной долины без разрешения Харры. Харра будет иметь над ней ту же власть, что родитель над ребенком, или опекун над недееспособным стариком. В отсутствие Харры обязанности опекуна будет исполнять староста Карил. Мару Маттулич должны будут сторожить, чтобы она не могла причинить вред еще какому-нибудь ребенку. Далее. Она умрет без ритуального жертвоприношения. Никто, ни Харра, ни кто-либо иной, не должен устроить для нее возжигание, когда она, наконец, сойдет в могилу. Как она умертвила свое будущее, так и ее будущее воздаст ее духу лишь смерть. Она умрет, как умирают бездетные. Никто не будет помнить о ней. Низкий вздох пронесся меж собравшихся в толпе перед Майлзом людей постарше. Мара Маттулич впервые склонила свою негнущуюся шею. Майлз знал, что некоторые сочтут такое наказание лишь символическим, духовным. Другие — в буквальном смысле смертельным, в зависимости от твердости их верований. Буквально воспримут его именно те, кто видел в мутации тяжкий грех, требующий жестокого искупления. Но Майлз увидел по лицам, что даже менее суеверные ясно поняли значение такой кары. Значит так. Майлз повернулся к матушке Маттулич и сказал, понизив голос. «С этого момента каждый вдох, который ты делаешь только по моей жалости. Каждую корку, которую ты съешь по милосердию Харры. Милосердием и жалостью, которых ты не давала никому, ты будешь жить, покойница». «То еще милосердие, лорд Мутантик». Ее голос был тихим, усталым, побежденным. «Ты все поняла», — сказал он сквозь зубы. С бесконечной издевкой он отвесил ей поклон и повернулся к ней спиной. «Я — голос графа Фаркосигана. Сказанное мною завершает мой приговор». Несколько позже Майлз встретился с Харрой и Лемом в хижине старосты Карила. «У меня есть к вам предложение». Майлз перестал нервно бегать взад-вперед и остановился перед ними. «Вы вольны отказаться от него или подумать над ним немного? Я знаю, что сейчас вы очень устали, как и мы все. Неужели он вправду пробыл в лесной долине только полтора дня? Ему казалось, что он здесь уже лет 100. У него раскалывалась голова от усталости. У Харры тоже были красные глаза. «Во-первых, умеешь ли ты читать и писать?» «Немного», — призналась Харра. «Староста Карио немножко учил нас. И матушка Ланье». «Ну что ж, это уже хорошо. Значит, тебе не придется начинать с нуля. Смотри, несколько лет назад в Хасадаре открылся колледж для учителей. Он еще не очень большой, но это только начало. Там есть стипендии. Я могу сделать так, чтобы одну из них предоставили тебе, если ты согласишься жить в Хасадаре 3 года и интенсивно учиться». «Я?» — сказала Харра. «Да как же я пойду в колледж? Я едва знаю хоть что-нибудь». «Предполагается, что ты наберешься знаний в колледже, а не то, что ты придешь туда с ними. Послушай, они там знают, с чем приходится иметь дело в этом округе. У них есть множество вспомогательных курсов. Конечно, тебе придется работать изо всех сил, чтобы нагнать горожан и жителей равнин. Но я знаю, что у тебя есть и мужество, и воля. Дальше нужно всего лишь снова и снова вставать с земли, разбегаться и таранить стену, пока она не рухнет. При этом ты и раскровянишь лоб, ну и что? Ты можешь это сделать. Я клянусь, что можешь». Лем, сидящий рядом, явно забеспокоился. Он опять схватил ее за руку. 3 года, — сказал он упавшим голосом. — Ее не будет 3 года? — Школьная стипендия невелика, — сказал Майлз. — Но, Лем, насколько я понимаю, ты умелый плотник. В Хасадаре сейчас строительный бум. Я думаю, что Хасадар станет новым Фаркосиган Вашным. Я думаю, нет, я уверен, что ты найдешь там работу. Вдвоем вы справитесь. Лем сначала выказал облегчение, потом опять беспокойство. Но они все используют электрические инструменты, компьютеры, роботов. Совершенно не обязательно. Да если и так, они же не родились с этим умением. Если могли научиться этому, то и ты сможешь. Кроме того, состоятельные люди хорошо платят за вещи ручной работы, уникальные, изготовленные в одном экземпляре, если качество хорошее. Я присмотрю за тем, чтобы у тебя были заказы для начала, так как начать обычно труднее всего. После этого, думаю, с тобой будет все в порядке. «Покинуть лесную долину?» — растерянно сказала Харра. «Только для того, чтобы потом сюда вернуться. Это вторая половина нашего уговора. Я могу послать сюда небольшое устройство для подключения к ком-сети с портативным источником энергии, которого хватает на год. Раз в год кто-нибудь будет наведываться в Фаркосиган-Сюрло, чтобы сменить батарею. Это не проблема. Вся установка обойдется не дороже, чем... новый флайер.